Я могу понять, как Алло? Да. Здравствуйте, Мария Николаевна. Кто спрашивает? Я звоню из компании МБ Финансы. Мария Николаевна, это вы? Ну, в миру, да. А так все меня называют Малина Козявина. Ведунья, колдунья и вещевательница. Марина Николаевна, значит, это вы, верно? Ну, по паспорту, да. Замечательно. Я специалист Никифорова Ирина Игоревна, ведется запись разговора. Ага, Ирина. Звоню по вопросу неоплаченного вашего имя услышала, друга. Мне для заговора это достаточно. Перед из компанией ада Крико Эрланд пришла, нарекла она себя дьявольской рабой Ириной. Пришел от дьявола самого с руками черными, помыслами крученными, чертой укутанной, заботой, ненавистью окутанной. Ты знаешь, слуга дьявола, тебе не сломить меня. Передай хозяину своему, что не познаю я из-за него беду. Что не будет вам житья, бытия, коли в покое не оставите меня. Во тьму кромешную не воротитесь, в огне огненном не сгорите, и мне долги простите, а коли останетесь, гниете, плесенью покроетесь, под светом белым сгорите. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Верес», меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор, ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, верно? Ну, в миру, да. Я не поняла, вы Анастасия Сергеевна? Ну, по паспорту, да. Так меня все называют Малина Козявина. А кто это такая Малина? Малина Козявина, вы что, не знаете? Я известная ведунья, прорицательница. Первый раз слышу. А при чем здесь? Потому что это я по паспорту. То есть вы в курсе, да, что у вас просрочена задолженность в компании Манимен? А вы в курсе, что я знаю заговоры против коллекторов? Анастасия Сергеевна, мне это не интересно. По факту будем общаться. Тогда или получайте. Нет? Здравствуйте. Говорите. Анна Сергеевна, это вы? Вы кто? Мы компания МБА «Финансы», специалист Демкина Лариса Ивановна. А, не угомонитесь никак, сейчас я вас угомоню. Анна от Сергеевна. Малины Козявиной живой никто Анна не уходил. Прокляну Анна тебя, ведьма. Сергеевна. Черти, помощники мои, собирайтесь, горбатые косматые, слетайтесь из-за высоких гор, Анна из гнилых болот, из дремучих лесов слушаете? На зуб мои летите, службу верную сослужите. Ступайте на рабу, мучьте ее, терзайте, беды да хворя на нее насылайте, красоту да силу у нее забирайте. Была с лица красиво да бела впала, черно да гнила жабьей слизью покрылась, покойницу оборотилась, была здорова да весела, стала уныла да болела. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, а мне нужна Анна Сергеевна, это вы? В миру, да, но люди зовут меня Малина Козявина. Но мне нужна Анна Сергеевна, еще раз спрашиваю. Это вы, с вами беседую? По паспорту я, в миру Малина Козявина. Мне нужна именно Анна Сергеевна по паспорту. Я так понимаю, что с вами беседую. Я звоню из компании «Верес». Приходкина Ольга Александровна, инспектор, ведется запись. Звонки вам поступают по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Верес». На сегодняшний момент 89,5 тысяч рублей у вас сумма просрочки. Вам необходимо до 5 октября внести платеж. Оплата поступает от вас, Анна Сергеевна? Я теперь ведунья, колдунья и вещевательница. И в этом году я гадала на костях черной собаки, что в этом году долги платить нельзя. А против таких, как вы, у меня есть заговор. Анна Сергеевна, если вы ведунья, вы, наверное, достаточно хорошо зарабатываете. Из ада слуга пришел, нарек себя дьявольским рабом, пришел от дьявола самого с руками черными, помыслами крученными, чертой укутанной, злобой, ненавистью укутанной. Ты знай, слуга дьявола, тебе не сломить меня, передай хозяину своему, что не познаю я из-за него беду. Что не будет вам житья, бытия, коли в покое не оставите меня, во тьму кромешную не воротите. сгоритесь, в огне огненном не сгорите, и мне долги простите, а коли останетесь, сгниете плесенью, покроетесь под светом, белым сгорите, из пепла никогда не возвратитесь. Слово крепкое, слово твердое, крепче железа да олова, чище серебра, короче, злато, да будет так. Ясно. Вы когда в себя придете, ему перезванивайте нам данный будь номер телефона. Будь ты проклята. А пока от оплаты чтоб ты, черти, помощники мои, собирайтесь, горбатые, косматые, слетайтесь из-за высоких гор, из огнилых болот, из дремлющих лесов на... Да. Алло. Да. Здравствуйте, Марина Николаевна. Говорите. Я представилась, меня зовут Алимова Эльвирия Рекуна, отдел по работе с задолженностью. Ваш договор из МФК ТРБЗМ был приступлен. О, Финпротект, реквизиты для оплаты изменились. И таким же образом, обращая внимание, ведется запись диалога. Мария Николаевна, я тоже представлюсь. Я тоже представлюсь. По паспорту я Марина Николаевна, а люди меня зовут отныне провидица, ведунья, вещевательница Малина Козявина. Я вас поняла, Мария Николаевна. Звонок поступает по факту нарушения условий договора с вашей стороны. Сумма, которая актуальна на сегодняшний день, 35 790 рублей 90 копеек. Необходимо оплатить в порядке 24 часов. Сумма располагается для решения вопроса? Не отдам никому я кровные мои денежки. Мария Николаевна, вы изначально оформили с целью невозврата? В этом году нельзя никому возвращать долги. В следующем году с 28 по 31 февраля можно только в этот период. Давайте уточним. А на основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации недопустимо в одностороннем порядке менять условия договора. И то, что на данный момент тем, кто вы занимаетесь... Тебе много. Сейчас я заговор над свечкой прочитаю быстренько. За морем, за зеленым, за компьютером удаленным сидит чудовище, страшилище, подмышки смердящие, глаза блудящие, руки флудящие, топчет клавиатуру, снижает сетевую культуру. Чур меня, сгинь, нечистый вирус, тебе висту в клавиатуру, ровно да, снится тональный синдрой. Выпей яду, да беги с чату, адки форма со страницы домовой книги, с гостевой встану я молода, умоюсь молодой. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Кто спрашивает? Компания МБА «Финансы», специалист Миронова Людмила Викторовна, ведется запись разговора. Так это вы, Анна Сергеевна? Ну, в меру да, но вообще меня не так называют. Что? В меру да, а вообще меня не так называют. Меня называют Малина Козявина. А кем вы приходите, Анна Сергеевна? Да мной, по паспорту. Но я экстрасенс, гадалка, вещевательница, ведунья. И называют меня Малина Козявина. А Анна, кем вам приходится? Да мной, по паспорту. Это вы? Это мы. У вас задолженность имеется микрофинансовой компании Moneyman. В размере 98 тысяч 700 рублей. Срок просрочки 137 дней. Почему не оплачиваете? В этом году, потому что долги отдавать нельзя. Анна Сергеевна. Я гадала на куриных косточках позавчера, и я посмотрела, ни в коем случае в этом году нельзя. В следующем году... А ты чего тогда брали? В следующем году... В этом? А деньги брать можно в этом февраля, году? В следующем году с февраля по апрель вот в этот период можно отдавать, а в этом году в следующем нельзя. Году с февраля по апрель вы в этом году уже будете в ближайшем будущем общаться с коллекторской организацией? Да, без проблем, без проблем. Без проблем. Бесами больше, а бесами меньше. А можно было в этом году деньги взаймы? Нужно было. Нужно было, чтобы во благо пошло. Да, нужно о, было. О, и пошло вам во благо, Анна Сергеевна. Отлично пошло. Отлично пошло. Ну, скоро прекрасно. Придется распрощаться со всем то, что у вас пошло. Нет, я-то вижу будущее. Я-то вижу будущее. Не будет суд, никакого Анна суда. Я смотрела уже в хрустальный шар свой, не будет. Не туда вы смотрите, Анна Сергеевна. А вам-то откуда знать? Вы вообще работе, плюгавая. Где? Мне, кстати, видение было, что сегодня плюгавая мне позвонит. Когда смеяться начать, Анна Сергеевна? Да вам-то значит, поздно уже смеяться. Вам плакать впору. Проживаете там же? Там же, там же. Но салон у меня по другому адресу. Номер телефона? Дополнительный номер телефона есть? Нет, вам этого хватит. Мне видение было плюгавым, номера телефона не давали. Анна Сергеевна, у нас достаточно ваших номеров дополнительно, не переживайте. А зачем вы спрашиваете тогда бесполезные вопросы? А может быть еще новый появился? Да, обойдетесь. Значит, ожидайте структуру плюгавая, ожидайте кары демонической. У вас бывает ощущение, что кто-то сделал куклу Вуду с вашим лицом, и вот по телу такая боль, как будто вот иголки втыкают? Бывает такое? Бывает или нет? Ничего не бывает. А сейчас? У вас скоро будет коллекторская организация на пороге. А вот сейчас вот нет такого ощущения? И сейчас даже нет такого. Но ничего, скоро будет. Значит, идите и ищите деньги. Идите, долги. Идите, покайтесь, 33 раза обойдите вокруг церкви, упадите на колени перед батюшкой и замолчите, потому что проклятие ведунья Малины Козявиной просто... Да. Алло, здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист Медведева Татьяна Леонидовна, запись ведется. Скажите, пожалуйста, вам знаком Евгений Николаевич? Обязательно. Что обязательно? Подскажите, как с ним можно связаться, по какому телефону? Телепатически. Можете попробовать. Телепатически? Угу. Но это не отвечает он ни по телефону, ни телепатически. А вы пробовали телепатически? По этому телефону... Знаете, вы плохой телепатик. Поэтому... Возможно. Но вот по этому телефону мы уже связывались с Евгением Николаевичем. Вы ему кем приходитесь? Личным телепатом. Личным телепатом. Ага. Замечательно. Ага. А как с Евгением Николаевичем лично можно связаться, а не с вами? Телепатически. Не выходит он на связь. Так ну вот за это значит, у вас не получается телепатически связываться. У меня все прекрасно получается. Замечательно. Значит, вы тогда Евгению Николаевичу по телепатической связи передаете, чтобы он по мобильной связи вышел Отлично. На связь. Отлично. Сколько платите за эту услугу? Нисколько. Кто вам платит? Ну, нисколько. И за нисколько сами телепаетесь там? Ага. А, ну тогда звонки принимаете. Да, ага. Без проблем. Счастливого пути. Алло, добрый день. Говорите. Алло, здравствуйте, это Марина Николаевна? Да. Ваша фамилия правильно? А ваша как? Меня зовут Любельская Ирина Анатольевна. Представляю Национальную службу взыскания. Но подтвердите, пожалуйста, вашу фамилию, тогда я смогу с вами продолжить общение. Подтверждаю. Вам Марина Николаевна, правильно я вас поняла, да? Ну, я же уже сказала. Подтверждаете. Меня зовут Любельская Ирина Анатольевна, Национальная служба взыскания. Работаем в интересах Ренессанс Кредит Банка, ведется запись нашего разговора. Марина Николаевна, знаете, да, у вас кредитная карта в данном банке и просроченная задолженность. Слышите меня? Говорите. Понимаю, вы меня слышите. Марина Николаевна, смотрите, на момент моего звонка в районе 55 тысяч вам надо внести на карту по требованию банка, то есть вашего кредитора, для входа в график. Вы вносите данную сумму и платите остаток уже в соответствии со своим графиком. По требованию банка до 15 числа вы должны внести данную оплату. Скажите мне, каким способом будете переводить денежные средства? В этом году нельзя отдавать долги. Угу. То есть несерьезно подходите, да, к данному Более решению чем данного вопроса. Позавчера, угу. позавчера я так. в полнолуние вышла на перекресток, в кармане держа угу. сушеное сердце черной собаки и задала Послушайте вопрос. Меня, пожалуйста, внимательно. Стоит Вы ли отдавать? Женщина. Не перебивайте меня от упорства на виду. Смотрите, стоит ли отдавать? Рассказываете такую ерунду, стоит да? ли отдавать долги? Вынуждена Я последний раз предупредила. Всего доброго.